Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Господь утешает нас материнской верой женщины, которая принадлежала к Хананеям, нечестивому роду, изгнанному Богом из обетованной земли, чтобы освободить место для иудеев, избранного народа. Обратим внимание, что эта женщина не говорит: «Помилуй мою дочь», а «Помилуй меня, Господи». Ее дочь мучима бесами. Она умоляет Господа помиловать ее. Этот вопль хананеенки должен стать сегодня молитвою всех матерей, дети которых жестоко беснуются. Ослепленные грехом, они не сознают ужаса своего состояния, как осознают это за них их родители. Естественно, для нормальных родителей переживать беды своих детей как собственные. Но если бы Господь помиловал всех беспутных детей России и всех охваченных из-за них горем родителей, в этой страшной беде какая милость Господня может утешить их сердца, если не будет она явлена по отношению к их детям? Такое творится порою с детьми, что несчастные матери, приходя в храм, не могут ни о чем говорить, ни молиться, кроме как о своих детях. Подходит к причастию женщина и при словах священника причащается раба Божия, говорит Татьяна, а потом вдруг, как бы опомнившись, поправляется: «Ой, нет, Ирина!» И на недоуменный взгляд священника отвечает: «Простите, это дочь моя Татьяна, никак не выходит у меня из головы». Может быть, это хананеенка просит сейчас Господа простить ее за то, что она не сумела воспитать свою дочь, что упустила ее. А может быть, она осознает, что из-за ее греха, с которым она никак не расстанется, пришло это зло на ее дочь. Потому она и говорит: «Помилуй меня». Посмотрите, как нужда заставляет человека молиться: «Господи, помоги мне! Если ты, Господи, не поможешь, никто в мире не может мне помочь». Она всех врачей обошла, всех экстрасенсов и целителей, и все напрасно. Дочь по-прежнему беснуется. Но есть один врач всех болезней, душевных и телесных. Пусть он не отвечает и как будто не замечает ее, даже после того, как его спутники просят его о ней. Она забегает вперед, падает перед ним на колени и кричит: «Господи, помоги мне!» Господь слышит ее молитву, но он хочет, чтобы она увидела несравненно большее в своей беде и в себе самой, чтобы она узнала, как страшна вечная смерть и как милостив Господь. Господь говорит ей: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». А она отвечает: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают от стола Господых». Мы знаем, что иудеи гнушались язычниками, называли их псами за то, что они оставили веру в истинного Бога и служили бесам, магии и разврату. Но Господь хочет показать своим апостолам, прежде чем Он пошлет их после своего воскресения на проповедь всем народам, как велика может быть вера у тех, кто как будто потерял всякую надежду на спасение. И мы видим вдруг в этой женщине хананеенке подлинное покаяние и смирение. Кто перед чистейшим Господом не ощутит свою нечистоту И святые люди говорят о себе: от них же грешных первый есть мас. Преподобный Силуан Афонский рассказывает, как при всем народе один рабочий в монастыре назвал монаха собакою. Тот сказал: «Ты всегда, пожалуйста, зови меня собакою». И это его смирение привело к глубокому изменению всей жизни рассердившегося на него человека. Таков путь истинного покаяния. Нам открывается мерзость нашего греха, поругание в нас образа Божия грехом. Мы ясно сознаем, что, как говорит святитель Игнатий Брянчанинов, мы и наши дети достойны по нашим грехам всякого наведения человеческого и дьявольского. Не будем отчаиваться, пока есть в нас, как у женщины Хананеенки, любовь к нашим детям. Любовь заставила ее идти к тому, кого она еще знать по-настоящему не могла. Любовь не дала ей отойти от него, когда он молчал. Из-за любви она не переставала все время взывать к нему. Любовь помогла ей претерпеть все страдания и всякое отвержение. И любовь открыла ей, что за строгими словами Христа бесконечная любовь. Вера ее возрастала по мере того, как она шла за ним. Вначале для нее он сын Давидов, а потом Господь. От зова о помощи к великому человеку она достигает самого Бога, не понимая, как это происходит. Будем и мы учиться у нее неотступности молитвы за наших детей. Приходят в храм отцы и матери и с плачем спрашивают, какими молитвами они должны молиться за своих погибающих дочерей и сыновей. Какими угодно все молитвы о них, но не так, что может быть поможет. Не вычитывание акафистов и канонов, а в них должно вылиться все наше горе, вся наша душа. Мы не можем, мы не должны, нам нельзя получить отказ от Господа. Так молились святой праведный Иоанн Кронштадтский и святой Иоанн Максимович, так должны молиться все матери со всею святою церковью. Пусть мы в самой середине бед, нам дана от Господа надежда, которая не отчаивается. Пусть дьяволу попущено извратить смысл всего, так что нас хотят превратить в хананеев и очистить пространство России для более достойных народов. С нами Бог строгий и бесконечно милостивый. С нами, с каждым погибающим сыном и дочерью, молитва матери, которая со дна моря достанет. Еще мы хотим, чтобы все переменилось сейчас. Кажется, что страна, обворованная иностранными и отечественными ворами, начинает наконец осознавать необходимость самообороны. Но не даст Бог помощи, не заступятся за нас святые новые мученики и исповедники наши, ставшие на защиту веры и Отечества, если не научимся мы Христовой любви, если будем равнодушными к тому злу, которое совершается сегодня вокруг нас. Господь как бы показывает, в той степени, в какой мы равнодушны к судьбам других людей, Он тоже будет как бы равнодушным к нам, оставляя нас. Крест – это прежде всего и крест мучеников, и наш крест – это прежде всего ответственность, осознание того, что если мы являемся свидетелями происходящего, то значит мы и ответственны за это. Аминь.